Глава 16. Часы бессмертия, часть 15. Услышав движение, Го Чан Чен обернулся и увидел встающую Ли Цянь. Ее движения выглядели чересчур неуклюжими и странно дергающимися, словно марионетка в руках скверного кукольника. Но учитывая, что девушка только что очнулась и, вполне возможно, все еще не пришла в себя, Го Чан Чен не увидел в этом ничего странного. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава богу, студентка, наконец-то ты проснулась!» Ли Цянь лишь молча уставилась на него. Го Чан Чен вдруг почувствовал, что что-то не так. «Студентка?» Он почти шагнул вперед, как вдруг Шэнь Вэй, вытянув руку, остановил его. В этот момент Ли Цянь улыбнулась. Ее рот странно изогнулся. Из горла раздался клохчущий звук, словно окаменевшие плечи медленно вывернулись под странным углом. Все ее тело зашаталось в разные стороны. Только Го Чан Чен успел подумать, что, может, у нее парализовало пол тела, как в следующий момент Ли Цянь с нечеловеческой скоростью бросилась к ним, словно петарда, врезавшись в стоящего перед ним Шэнь Вэя. Широко разинув рот, девушка нацелилась в плечо профессора. Ее лицо попало в свет, исходящий от экрана мобильного телефона. Раскрытый рот, полный ровных зубов, сморщенный нос, лихорадочно блестящие и выпученные глаза, она была похожа на чудовищного монстра. От удара Шэнь Вэй, пошатнувшись, отступил на шаг назад, уклоняясь, ударил плечом по руке Го Чан Чена. Возникшая ситуация застала стажера врасплох. Он не успевал вовремя среагировать, и, решив, что думать уже поздно, он просто доверился инстинктам и хотя бы попытался спасти того, кого он обещал защищать. Увидев девушку, он, как бешеный осьминог, замахал руками в сторону Ли Цянь. Та, в свою очередь, абсолютно не обращая внимания на его беспорядочные движения, он хватал девушку за волосы, царапал лицо, все так же пыталась укусить. Каким-то образом, в пылу драки, Го Чан Чен случайно попал по лицу Ли Цянь, отчего голова девушки дернулась и откинулась назад. Более того, он, паникуя, наступил ей на ноги. Хотя его действия можно было назвать почти героическими, Го Чан Чен все так же, оставаясь самим собой, в слезах орал: «Не подходи! Не подходи! Помогите! Не подходи!» Оказавшись посередине, Шэнь Вэй чувствовал, что обстановка действительно достигла предела абсурда. Ему ничего не оставалось, кроме как одной рукой отодвинуть Го Чан Чена, а другой – крепко удерживать Ли Цянь за предплечье. Ли Цянь дергалась, словно краб, которого пытаются живьем запихать в кипящий котел. Она неистово царапалась и щелкала зубами, пытаясь кусаться. Шэнь Вэю удалось схватить ее за шею, развернуть и прижать к стене, другой рукой удерживая обе руки девушки. Что внутри крохотной кладовой, что снаружи, отовсюду раздавались странные звуки. Внутри шипела ненормальная девушка. Громко сопел маленький призрак девочки. Молодой полицейский отчаянно вопил. Черный кот пронзительно мяукал. Призраки снаружи продолжали царапать дверь. Несмотря на абсолютно выходящее за рамки нормального человеческого характера спокойствие, которое все еще сохранял Шэнь Вэй, даже ему начинало казаться, что он попал в какой-то шизофренический кошмар. «Кто-нибудь может дать мне веревку, чтобы я связал ее?» — спросил Шэнь Вэй, но ни воющий стажер, ни ругающийся кот не обращали на него никакого внимания. Наконец, потеряв терпение, профессор повернулся к Го Чан Чену и, слегка повысив голос, позвал: «Молодой полицейский Го, этот ребенок вас не укусит. Подойдите и помогите мне, пожалуйста!» Тут же, как будто опровергая правдивость его слов, призрак маленькой девочки, раскрыв рот с тремя оставшимися зубками, вцепился Го Чан Чену в бедро. Вопль Го Чан Чена незамедлительно перерос в ультразвук, пока черный кот, подскочив, хорошенько не врезал ему лапой по затылку, затыкая: «Идиот! Да присмотрись ты внимательно!» Го Чан Чену казалось, что его тело пронзила ужасающая боль. Тем не менее, услышав кота, он слегка приоткрыл плотно зажмуренные глаза и, посмотрев вниз, обнаружил, что зубы и ручки призрака просто прошли сквозь его тело. Она даже не могла его коснуться. Стажер изумленно моргнул, тут же ощутив, как невыносимая боль, которую, как он думал, испытывал, моментально испарилась, оказавшись ничем иным, как плодом его богатейшего воображения. Ли Цянь дергалась все сильнее и сильнее. Шэнь Вэю даже казалось, что ему нужны не две, а как минимум 4 или 6 рук, чтобы удержать ее. Совершенно потеряв терпение, он закричал: «Молодой офицер Го!» Го Чан Чен наконец засуетился и торопливо поднялся с пола. Он расстегнул ремень собственных брюк, вытащил его и, придерживая брюки одной рукой, помог Шэнь Вэю связать девушку. В этот момент старушка, которую не было видно все это время, вдруг появилась рядом с ними. Ее тело казалось более прозрачным, словно призрак ослаб. Она взволнованно пыталась вновь и вновь дотронуться до девушки, но ее рука лишь проходила сквозь тело. С каждой попыткой тело старушки словно истончалось. Го Чан Чен больше не мог на это смотреть. Он, нахмурившись, вытянул руку и попытался остановить ее. «Бабушка!» Но его рука лишь прошла сквозь нее. Старушка обернулась к нему, и Го Чан Чен, наконец, смог рассмотреть ее густо усеянное глубокими морщинами лицо, тяжелые мешки под глазами, редкие седые волосы, скрепленные в пучок, и обнаженную, непривлекательную сморщенную кожу головы. Морщины на ее лбу спускались к кончикам глаз, сами глаза были узкими, с нависающими веками и мутными белками. Она, пытаясь что-то объяснить, все открывала рот, но из него не вырывалось ни звука. Поняв, что как бы она ни старалась, ей не удастся дотронуться до девушки, ее надежда переросла в отчаяние. Постепенно она перестала стараться и, встав в сторонке, лишь беспомощно глядела на девушку. Спустя какое-то время она беззвучно заплакала. Мутные, как и ее глаза, слезы дождевыми каплями катились по ее лицу. Не зная, как поступить, Го Чан Чен просто стоял рядом с глупым видом, затем повернулся в сторону профессора и Дацина и, показав на девушку, спросил: «Она... что с ней?» Шэнь Вэй опустил голову, словно раздумывая о чем-то, а Дацин лишь фыркнул в ответ: «У нее в теле что-то нечистое, но муха не кусает яйцо без трещин. Вон, даже с тобой все в порядке. Она на себя притянула неизвестно что, значит, она еще хуже тебя». Стажер так и остался стоять в полном смятении. Он никак не мог понять, его похвалили или обозвали. Как бы то ни было, долго думать ему все же не пришлось. Под раздавшийся скрежет дверь в кладовую буквально разорвала надвое, а в образовавшемся отверстии появилась серпообразная конечность. Благодаря невысокому росту девушки Шэнь Вэй смог немедля оттолкнуть ее в сторону, отчего серпообразная клешня голодного призрака, едва не задев его голову, промахнулась. Дверь в кладовку была полностью разорвана. Огромная, словно поглотившая 1000 призраков, туша голодного призрака устремилась внутрь, проносясь сквозь тело стоящей бабушки Ли Цянь. У нее не было времени уклониться, и в одно мгновение ее призрак словно подернулся дымкой, рассеиваясь. Перед тем, как она совсем исчезла, на ее лице застыло выражение абсолютного страха. Дацин во весь голос заорал: «Все в сторону! Скорее!» Го Чан Чен инстинктивно присел на месте. Дацин, вскочив на шкаф, вдруг увеличился вдвое в размерах, а его глаза засверкали золотистым цветом. Он в какой-то степени стал походить на небольшого леопарда, особенно когда, открыв пасть, словно приготовившись рычать, обнажил острые клыки. Тем не менее, он не стал ни рычать, ни мяукать. Вместо этого он испустил неразличимую человеческому уху волну энергии, физически ощутимо прокатившуюся по небольшой кладовой по направлению к голодному призраку. Го Чан Чен ничего не услышал, но почувствовал ее. Она словно нож пронеслась перед ним. Стажеру даже показалось, что его нос почти срезало. В следующее мгновение голодного призрака отбросило к стене. В тусклом свете Шэнь Вэй увидел, как стена под призраком покрылась сеткой тонких трещинок. Призрак висел, не шевелясь, словно пришпиленная гвоздями к стене ящерица. Но тут тело Дацина вернулось к нормальному размеру, и он, покачнувшись, словно зомби, шагнул вперед и, сорвавшись, полетел вниз. Шэнь Вэй немедленно вытянул руки, подхватывая его. Черный кот с трудом раскрыл глаза, взглянул на него, неосознанно потерся руку и, снова закрыв глаза, отключился. На какое-то мгновение Го Чанчену показалось, что тот умер, но, проследив за рукой профессора, поглаживавшего кота, увидев мерно вздымавшийся и опадающий живот, он понял, что Дацин просто спит. «И что нам теперь делать?» – спросил Го Чанчен, поднимаясь с пола. Не успел Шэнь Вэй ответить, а опиравшийся о землю стажер выпрямится, как раздался ужасающий рев. Го Чанчен опять повалился на пол. Они одновременно в шоке оглянулись назад и увидели, как тело призрака, только недавно висевшего на стене в виде расплющенного блина, пошевелилось и, хоп, вновь обрело прежнюю форму. Бесчисленное количество теней из коридора будто всосало внутрь. Огромным комом они влетели в широко раскрытый рот призрака. Его живот раздулся, как шар, и он тут же сполз со стены. Встав на тоненькие ножки, призрак, шатаясь, зашагал вперед, словно ужасающий гигантский богомол. Он закачал большой черной головой и вдруг широко, почти на 180 градусов, разинул рот, который теперь напоминал две половинки арбуза, поставленные рядом друг с другом. По кладовой пронесся ужасающий ветер. Го Чанчен почувствовал, как его ноги непроизвольно заскользили вперед. Он обернулся и, увидев, как профессор удаляется от него все дальше и дальше, запаниковал. «Меня засасывает!» – заверещал он. Непонятно каким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, он все же нашел время для метафоры, заорав. «Меня засасывает, как желе в вакуумный пакет! Я не хочу, чтобы меня ели!» С трудом развернувшись, он по собачьи погреб в сторону Шэнь Вэя, изо всех сил вытягивая руку, пытаясь дотянуться до него, и при этом абсолютно нелогично выкрикивая «Я полицейский! Я не хочу, чтобы меня ели! Я полицейский!» Но он уже позабыл, что эту фразу «Я полицейский» он вначале использовал, чтобы поднять свой дух. Сейчас же непонятно было, какая логическая цепочка могла связать слова «полицейский» и «ели», отчего становилось ясно, что его разум находился в полном смятении. Скорее всего, даже голодному призраку показалось, что еда была слишком шумной. Из его открытой пасти раздался рев, и Го Чанчен почувствовал, словно невидимая рука сжала его за горло, перекрывая звук. Стажер бешено замотал головой и вытянул шею, непроизвольно хватаясь за нее руками. Вены на его руках вздулись, из горла доносились пугающие шипящие звуки. Дотянувшись, Шэнь Вэй схватил его за руку, отчего Го Чанчену теперь казалось, что его разорвет пополам. Дацин все еще был без сознания. Ли Цянь застывшим взглядом барахталась на земле. В маленькой кладовой голодный призрак хищно смотрел на них, окруженный разными мелкими призраками, бросавшими жадные взгляды. Ситуацию хуже даже и представить было сложно. Однако, как ни бесплодны горы, даже они иногда покрываются цветами. В этот момент раздался резкий свист, больно бьющий по перепонкам и словно метеор, разорвавший темноту ночи. На личике призрака маленькой девочки, все еще прячущейся в углу, появилось выражение ужаса, и, раскрыв рот в беззвучном вопле, она тут же быстро нырнула в стену. Вслед за этим черный, как смоль, нож вылетел из темноты и пролетел между Шэнь Вэем и голодным призраком, словно разрезая невидимую нить. Голодный призрак тут же отлетел к стене, как от удара, и Го Чанчэнь почувствовал, как его ноги освободились от хватки. Падая, он по инерции всем телом врезался в Шэнь Вэя, увлекая его за собой на пол. Только вот упал на пол один Го Чанчэн, профессора, однако, кое-кто подхватил. Джао Юньлань отступил на полшага в сторону, крепко обнимая Шэнь Вэя за талию. Неяркий свет зажигалки осветил его лицо, красивое, холодное, слегка худощавое, но выглядевшее, словно вышло из-под резца искусного мастера. В его темных глазах отражались мерцающие язычки пламени. Успешно поддерживая невозмутимый образ, он уставился в глаза Шэнь Вэя, рисуясь, словно герой из фильма, спасающий даму в беде, и, нарочно снизив тембр, спросил. «Профессор Шэнь, вы в порядке?» при этом абсолютно забив на валяющегося у его ног плачущего стажера. Глава 17. Часы бессмертия, часть 16. Джао Юньлань заметил, что Шэнь Вэй на несколько секунд словно онемел от смущения. Но кто его будет за это винить? По сравнению с Го Чан Чэнем, элегантный профессор Шэнь просто представлял собой невозмутимость и спокойствие. Спустя некоторое время Шэнь Вэй, прикрыв глаза, выпутался из нескромных объятий. Поправляя очки, он ответил: «Все хорошо, спасибо». Го Чан Чэн еще никогда не был настолько рад видеть кого-то. Поднявшись на колени, он, вытянув шею, завопил: «Джао, спаси!» Весь его несчастный облик так и светился от счастья. Поэтому Джао Юньлань, мельком скользнувший взглядом по крохотному помещению и убедившийся, что никто не ранен, тут же чуть расслабился. Тем не менее, несмотря на занятость, он не собирался отказываться поразвлечься. «Так, если у тебя есть на что пожаловаться, можешь быстренько написать отчет. Гербовая бумага есть? Принеси, обязательно рассмотрю. Ок?» Стажер, словно квашня, так и осел на месте. Шэнь Вэй почесал кончик носа, скрывая слабую улыбку, коснувшуюся кончиков губ. Голодный призрак, еще недавно полностью поверженный, вдруг зашевелился, и Шэнь Вэй, резко поднявший голову, увидел серпообразную клешню, несущуюся в сторону Джао Юньланя из-за спины. «Осторожнее!» Джао Юньлань развернулся на месте в полоборота, и, похожая на серп клешня, пронеслась перед ним, обдав холодным ветром. За ней тут же последовала вторая. Подняв руку с зажатым в ней ножом над головой, Джао Юньлань резко опустил вторую вниз, хватая призрака за запястье. Его движения были быстрыми и умелыми, демонстрирующими меткость и проворство, приобретенные во время тщательных тренировок. Его глаза, направленные на голодного призрака, все еще улыбались. Ямочки на щеках также были на месте, но от его улыбки любой человек без причины просто содрогнулся бы. Позади призрака раздался низкий мужской голос. «Слава Будде Амитабе!» Неизвестно откуда послышался звон колокола, чей звук, казалось, протекая по костям, устремлялся прямо в сердце. Го Чан Чэн услышал слабое жужжание и, подняв голову, увидел перед глазами золотой цветок. Барахтающаяся рядом с ним связанная Литянь вдруг выпрямилась и перестала шевелиться. Голодный призрак дернулся, словно подстреленный. Он поднял голову и заревел, а из его туши вывалилась туча черных призраков. Когда Джао Юньлань отпустил его конечность, призрак уже сморщился до размера человека с огромным животом, став походить на слабую тень. Неторопливо пошарив за пазухой, Джао Юньлань достал небольшую, размером с ладонь, бутыль. Ее горлышко холодно блеснуло. Голодный призрак вдруг одним махом съежился, словно намереваясь скрыться. Но Линдзин стал позади него, загораживая дверной проем. Он поднял руки в молитвенном жесте и быстро сложил ладони в мудро. Примечание переводчика. Определенная комбинация пальцев рук в соответствии с определенными правилами. При этом обычный на первый взгляд мужчина стал походить на неподвижную гору, полную скрытой энергии. Голодный призрак швырнуло в дверь и тут же отбросило обратно. Джао Юньлань, открыв пробку, направил горлышко бутылки в сторону призрака. Огромную голову голодного призрака скрутило, как на картине «Крик» Мунка. Его буквально втянуло внутрь чрезвычайно пугающим и вызывающим истерику образом. Прозрачная бутылочка потемнела, и Джао Юньлань тут же заткнул ее горлышко пробкой. Он поднес устрашающую мини-тюрьму к уху и слегка потряс. Затем, повернувшись к стоявшему позади него Линдзину, сказал: «Дело сделано». Только что спящий Дацин открыл глаза и проворчал: «Столько шума от вас! Разбудили только!» Джао Юньлань, нагнувшись, поднял его и положил в сумку. Облегченно вздохнув, Дацин продолжил жаловаться: «Что так поздно?» «Пробка на втором юго-восточном кольце», — ответил Джао Юньлань, погладив его по голове. «Ты хорошо поработал. Получишь бонус. А теперь спи». Дацин медленно закрыл глаза, сонно пробормотав: «Я... Я хочу поесть маленьких вяленых горбульков, жареных. Джао Юньлань промолчал. Го Чан Чен глупо уставился на него. «Все закончилось?» Когда Джао Юньлань услышал его голос, на лице у него промелькнуло раздражение, едва не провалившее его наигранность. Впрочем, он тут же фальшиво улыбнулся, вновь продемонстрировав мастерство перевоплощения. «Почти». Он прошел мимо Го Чан Чена и тронул профессора за локоть. «Вы не ранены? Простите, что оказались замешанными во все это. Пойдемте, вас надо обследовать». Ничего не подозревающий Шэнь Вэй протянул руку в ответ. «В самом деле...» Едва начав говорить, его лицо на мгновение потеряло всякое выражение, после чего он лишился сознания. Джао Юньлань ловко поймал падающее тело в объятия, присел на одно колено и, просунув вторую руку под колени Шэнь Вэя, наклонился и зашептал ему на ухо. «Студентка Ли Цянь сегодня попыталась прыгнуть с крыши. Вы отвезли ее в больницу. Однако из-за падения сахара в крови вам стало плохо, поэтому доктор оставил вас на день в больнице для наблюдения». Лин Цзин указал на девушку и подмигнул Джао Юньланю. Тот продолжил нашептывать. «Что касается Ли Цянь, она все еще проходит по делу об убийстве, поэтому вечером ее забрали в полицию для допроса. Больше вы ничего не помните». Очки Шэнь Вэя соскользнули с переносицы, обнажая изящный контур брови. Его голова бессознательно легла на плечо Джао Юньланя. Подняв Шэнь Вэя на руки, Джао Юньлань встал и направился из кладовой. Лин Цзин поднял девушку на плечо и сделал два шага. Увидев, что Го Чан Чен так и сидит на полу, он развернулся к нему и вежливо спросил. «Мирянин, у монаха есть еще одно плечо. Вы можете им воспользоваться. Хотите?» Го Чан Чен ответил. «Нет, спасибо». Подняв одну руку в приветственном жесте, Лин Цзин ответил. «О, Амитабха, не стоит благодарности». После этого он, не торопясь, вышел. Джао Юньлань ловко уклонился от спешащей к нему дежурной медсестры и, войдя в палату, положил Шэнь Вэя на кровать Ли Цянь, осторожно сняв с него очки, отложил их в сторону. После этого, укрыв его одеялом, Джао Юньлань повысил температуру работающего кондиционера. Чуть подумав, он поднял правую руку профессора и, развернув указательным пальцем, начертил на тыльной стороне успокаивающий знак. После этого, хмыкнув, ласково поцеловал руку, несколько мгновений наслаждаясь шелковистостью, похожей на нежный тофу кожи, после чего самодовольно произнес «Сладких снов, спящий красавец». Он махнул рукой, подзывая Лин Цзина и Го Чан Чена следовать за собой. «Пошли. В полночь к нам прибудет уважаемый гость, не будем заставлять его ждать». После того, как их шаги полностью затихли, лежащий в кровати Шэнь Вэй вдруг открыл глаза и сел. На его лице не было и следа сонливости. Он поднял правую руку и легонько потер пальцем тыльную сторону, на которой тут же проступил золотистый рисунок заклятия. Профессор долгое время нежно смотрел на него. Уголки его рта непроизвольно изогнулись в улыбке, впрочем, тут же без следа исчезнувшей. Он вновь нахмурил брови, словно от боли и беспокойства. Шэнь Вэй тихо прошептал что-то, и золотистое заклятие тут же, словно листок, слетело с его руки, паря в воздухе. Он бережно поймал его на ладонь, поднялся с кровати и, выпрыгнув из окна второго этажа, растворился в ночи. Когда Джао Юньлань вернулся в офис на улице Гуанмин 4, стрелки часов уже близились к полуночи. Старик У уже сменил сторожа на его посту. Увидев Го Чан Чена, он взволнованно раскрыл огромный рот и произнес. «О, малыш Го вернулся. Ну, как прошло первое задание?» После того, как голодный призрак чуть не проглотил его живьем, Го Чан Чен вдруг осознал, что похожее на бумагу лицо старика У кажется ему вполне дружелюбным. Он слабо улыбнулся, отвечая. «Нормально, вполне нормально». Старик У счастливо улыбнулся в ответ. «Ничего, скоро привыкнешь, не переживай. Хорошенько учись, ты живой человек, у тебя есть будущее». Го Чан Чен, кажется, впервые понял, что на самом деле в его работе тоже есть преимущество. К примеру, он все еще был жив. Цзяо Юньлань приказал Линьцзину и Го Чанчэну занести Ли Цянь внутрь. Выйдя из машины, он бросил взгляд на часы, затем, понизив голос и пригнувшись к старику У, произнес: «Ты помнишь дело о побеге из тюрьмы? У нас есть право только на поимку, но суд не в нашей юрисдикции, поэтому скоро прибудет рассекатель душ. Прими его подобающим образом». Старик У в шоке неосознанно вскочил с места и также, понизив голос, спросил: «Тот самый?» Цзяо Юньлань, кивнув, поднял руку и похлопал его по плечу. Затем, устало выдохнув сигаретный дым, он зашел в офис. После его ухода старик У не посмел продолжить читать газету, как раньше. Вместо этого он, словно привратник, вытянувшись в струнку, встал возле двери. Зайдя в офис, Цзяо Юньлань поманил стажера за собой и, указав на один из столов, сказал: «Это твое рабочее место. Если нет особых дел, то работа с 9 утра и до 5 вечера. Отмечать присутствие не обязательно. Если надо поработать подольше или отпроситься пораньше, сразу говори мне. В остальном все на твоей совести. Перерыв на обед с 12 до часу. Столовая на втором этаже. Для сотрудников все бесплатно. Твоя страховка уже активирована. Беспокоиться не о чем». После этого Цзяо Юньлань достал из кармана банковскую карту и, передав стажеру, продолжил: «Пароль 6 единиц. Потом сходишь к банкомату и сам сменишь. Зарплаты и бонусы начисляются на карту 15 числа каждый месяц. Первый месяц уже начислен. Для возмещения дорожных расходов обращайся к Ван Джен. Просто заполни форму для возмещений и прилепи чеки. Потом попросишь кого-нибудь тебя научить. После этого просто оставь на ее столе. Вечером она сама разберется. На следующий день сходишь к ней за деньгами». Го Чанчэн обеими руками схватил карту и, казалось, полностью прослушал все, что его шеф говорил, полностью позабыв, что ему надо обращаться к женщине, чья голова была пришита к телу нитками. Он почувствовал невыразимую гордость за свою зарплатную карту, ведь это значило, что у него есть работа. «У меня есть зарплата», — запинкой произнес он, его глаза ярко сверкали. Даже будучи тупым идиотом, быть настолько одержимым деньгами, Цзяо Юньлань не смог сдержать смех. «Твой дядя — высокопоставленный чиновник, недостатка в деньгах у тебя нет. Чего ты так радуешься-то?» Го Чанчэн вскинул голову и серьезно посмотрел на шефа. «Я полезный! Наконец-то я полезный!» Тем не менее, так и не сказав, для чего именно он полезен, стажер бережно, словно сокровище, засунул карточку в бумажник. Цзяо Юньлань хотел что-то добавить, как вдруг увидел яркий свет, исходящий от Го Чанчэна. От удивления он аж чуть отшатнулся. У этого ребенка была настолько обширная добродетель? Было ли это благословением предков или же... Он затушил окурок, прищурил глаза и, бросив еще один взгляд на Го Чанчэна, который, казалось, находился на 9-м небе от счастья, показал на дверь с табличкой «Кабинет главы отдела» напротив них. «Обычно я там. Если что, стучи». Закончив говорить, он провел по лицу ладонями, и Го Чанчэн заметил тяжелые черные мешки под его глазами. Цзяо Юньлань отодвинул стул и сел, устало повалившись лицом на стол. «Я немного вздремну. Когда он придет, обязательно разбуди». Го Чанчэн не знал, кто такой он, который должен был прийти, но, к счастью, в офисе был Линьцзин, поэтому несчастный стажер, за 24 часа еще ни разу не сомкнувший глаз и все время находившийся на ногах, добравшись до прохладного офиса, моментально заснул. Тем не менее, долго спать ему не пришлось. Через какое-то время Го Чанчэн проснулся и тут же почувствовал непередаваемое ощущение холода. Глава 18. Часы бессмертия, часть 17. Холод был не просто странным, казалось, будто воздух просто-напросто застыл. Неизвестно, когда именно все кондиционеры в офисе перестали работать, но никто не собирался включать их вновь, потому что весь офис словно выстыл, даже окна подернулись изморозью. Все сотрудники-призраки, носившиеся по офису, вдруг остановились на месте. Они выстроились в шеренгу, вежливо склонившись в поклоне, словно приветствуя важных персон. Непонятно, когда проснувшийся Цзяо Юньлань сидел за столом, разливая горячий чай в стоящие перед ним четыре чашки. Рядом со столом, выпрямившись, стоял Линьцзин. Ничего не понимая, Го Чан Чен тоже решил встать. В этот момент кондиционеры в офисе, несколько раз щелкнув, вдруг заработали, переключившись на режим обогрева. Снаружи послышались ясные и отчетливые шаги, эхом раздававшиеся в тихом коридоре. Через некоторое время они замерли перед входом в специальный секретный отдел. Старик У открыл дверь, пропуская визитера внутрь. Он вел себя чрезвычайно почтительно, словно евнух в кино, следующий за императорами. Он провел гостя вглубь офиса, нагнулся и, отодвинув стул, так и не поднимая головы, произнес: «Ваше сиятельство, пожалуйста, присаживайтесь». Го Чан Чен услышал, как гость вежливо произнес: «Благодарю за услугу». Голос был мужским, чрезвычайно мелодичным, тон был мягким и вежливым, однако в нем чувствовалась твердость, заставляющая всех вокруг почтительно склонять головы. Го Чан Чен все еще не проснулся до конца. В то время как все вокруг изображали деревянные статуи, он посмел сделать нечто дерзкое. Набравшись духу, он поднял глаза и взглянул на гостя. Стажер увидел, что вошедший человек был тонкого телосложения. Все его тело окутано черным одеянием, руки и ноги невидимы за слоями ткани, лицо также скрывала темная дымка. Он целиком и полностью словно состоял из тьмы. Гость остановился в дверях на значительном расстоянии от сидевшего со скрещенными на груди руками Цзяо Юньланя. Длинные лацканы его одеяния прошелестели по полу. Произнеся приветствие, он дождался ответного поклона головы от Цзяо Юньланя и только потом, не торопясь, прошел внутрь. Цзяо Юньлань вынул желтый талисман и поджег его, держа над чашкой с горячим чаем. Падающий внутрь чашки пепел быстро растворился в горячем чае, который на мгновение будто резко остыл. Впрочем, через несколько секунд над чашкой вновь появился слабый дымок. В то же мгновение чашка с горячим чаем появилась в руках одетого в черное гостя. «Не будем спешить. Вы, наверное, замерзли по пути. Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал Цзяо Юньлань. «Чашка горячего чая согреет руки». Наблюдая, как его шеф поджигает талисман, передавая чай, Го Чан Чен не мог не вспомнить, как сжигают жертвенные деньги для мертвых, и только затем его слова дошли до разума. «Замерз? По пути?» – озадаченно подумал Го Чан Чен. «Но как можно замерзнуть в самую жару? Откуда же прибыл этот визитер?» Внезапно кое-что пришло ему на ум, отчего все его тело прошило холодной дрожью. Он вспомнил, как бабушка говорила ему еще в детстве: перед тем, как отправлять пожилого человека в последний путь, ему обязательно надо положить теплую одежду и еду, иначе по дороге на тот свет ему будет одиноко, а достигнув конца, душа замерзнет от холода. Неужели? Рассекатель душ в черном одеянии опустил голову, пригубив горячий напиток. «Чай очень хорош, спасибо». Он прошел мимо стажера и присел на стул напротив Цзяо Юньланя. И в этот момент Го Чан Чен почувствовал странный запах. Не тот гнилостный запах, которым ему пришлось надышаться в больнице, нет. Он не был неприятным, наоборот, даже ненавязчиво ароматным. Однако, ощутив его, Го Чан Чен вдруг подумал о разгаре зимы в Большом Хингане. Словно всю ночь шел снег, и, открыв двери и окна поутру, первый глоток воздуха наполнял легкие его бесконечным запахом, не выветривающимся до конца жизни, чистым, студеным, пронизанным смешанными ароматами увядающих цветов, словно запах последнего пути и курительных свечей. Человек вдыхает его всего мгновения, и дыхание тут же схватывает от холода, и лишь врожденный инстинкт помогает дышать дальше, но то первое ощущение уже не различить. Рассекатель душ говорил тихим мягким голосом, очень культурно, словно ученый из исторической дорамы. Кажется даже, что если кто-нибудь вздумает браниться при нем, единственное, что он скажет, будет «какое безобразие». Вообще говоря, помимо черной дымки, скрывающей его лицо, в нем не было ничего необычного. Тем не менее, по мере того, как Го Чан Чен медленно приходил в себя, его все больше и больше наполняло чувство глубочайшего ужаса. Ужаса, просто не имеющего под собой никакого основания или причины, но идущего из глубин подсознания. Го Чан Чен наконец понял, почему призраки в коридоре вели себя словно мыши перед котом. А он просто приехал из южного полушария. В южном полушарии сейчас зима. Изо всех сил пытаясь убедить себя разумными доводами, Го Чан Чен закрыл глаза и больше даже не смел поднять их на рассекателя душ. В офисе было 4 человека, включая одного кота, находящегося в бессознательном состоянии и не принятого во внимание. Поэтому Цзяо Юньлань разлил чай в 4 чашки. Однако, даже несмотря на разносящийся по всему офису аромат горячего чая, ни Лин Цзин, ни Го Чан Чен не осмеливались сдвинуться с места, чтобы его взять. Цзяо Юньлань, напротив, так и продолжил сидеть за столом, не встав даже для того, чтобы поприветствовать рассекателя душ, хотя почти весь его офис замер в почтении. Дождавшись, пока гость допьет чай, Цзяо Юньлань встал с места. «Пойдемте, я провожу вас в комнату для дознаний». Гость тихо прошествовал за Цзяо Юньланем. Проходя посреди стоящих молча призраков и людей, он вдруг произнес. «Мне кажется, глава отдела выглядит не очень хорошо. Причиной может являться бремя текущего дела, длящегося уже несколько дней. Прошу вас, поберегите себя». Цзяо Юньлань лишь лениво отмахнулся в ответ. «Ничего особенного. От нескольких бессонных ночей я не умру, а если да, то еще лучше, найду себе спокойное местечко в преисподней». Рассекатель душ тут же возразил. «Жизнь и смерть – это важные события. Главе отдела не следует так небрежно шутить на этот счет». Цзяо Юньлань, лишь легкомысленно улыбнувшись в ответ, поднял руку и толкнул дверь в комнату для допроса. Запертая в комнате Ли Цянь неизвестно когда уже пришла в себя. Ее громкие вопли были слышны даже снаружи, но едва рассекатель душ пересек порог, она тут же резко замолчала. При виде рассекателя душ Ли Цянь, словно схваченная за шею курица, затряслась и в совершенном ужасе уставилась на дверь. Затем ее глаза закатились, и девушка обмякла на месте. Идущий последним Го Чан Чен ощутил, как что-то словно коснулось его щеки. Отшатнувшись, он увидел, как рассекатель душ поднял руку перед его лицом. Длинные рукава одеяния взметнулись вверх, словно черная волна, и перед ними вдруг всплыла призрачная тень, похожая на женщину с длинными волосами в длинном, висящем лохмотьями платье. Ее лицо исказилось в корчах и безмолвном вопле, и тут же распалось, превратившись в черный дым, который втянулся в рукав рассекателя душ. Непризнание ошибок, попытка вселения в чужое тело. Виновна. Ровно произнес рассекатель душ, таким же мягким и вежливым тоном, каким он только недавно здоровался. Только в этот раз Го Чан Чен содрогнулся от страха. Словно не обращая никакого внимания на произошедшее, Цзяо Юньлань спокойно вытянул руку в приглашающем жесте. Внутри комнаты уже стояли 4 стула. С другой стороны стола сидела привязанная к стулу Ли Цянь. Лин Цзин спокойно вытащил из кармана спрей, шагнул вперед к бледной, словно мертвец, девушке и, нисколько не церемонясь, прыснул ей в лицо водой, отчего та, встрепенувшись, очнулась и уставилась в его суровое, лишенное всякого выражения лицо. Лин Цзин жестко произнес. «Ты в полиции. Мы спрашиваем, ты честно отвечаешь. Иначе за последствия будешь отвечать сама». Вздрогнув от страха, Ли Цянь в замешательстве переводила взгляд с одного лица на другое, пока не увидела Го Чан Чена и Цзяо Юньланя, и ее глаза не расширились от узнавания. Подавшись вперед, девушка намеревалась что-то сказать, и тут обнаружила, что привязана к стулу. Она опустила голову, шокированно уставившись на веревку. «Я... что со мной произошло?» В сравнении с Линдзином, Джао Юньлань, выглядевший словно политик, сошедший с телевизионного экрана, был намного приятнее для глаз. Тон его голоса также был очень вежливым. Сев рядом с Линдзином, он обратился к девушке. «Убийца, напавший на тебя и расправившийся с твоей однокурсницей, был арестован и передан властям. Сейчас нам требуются твои показания для занесения в протокол. Хорошо?» «Тем не менее, происходившее совсем не походило на снятие показаний для протокола. Скорее, это напоминало судебный процесс. Ли Цянь не была глупой. Замерев и чуть успокоившись, она тут же спросила. «Тогда зачем вы меня связали?» Вздернув бровь, Джао Юньлань щелкнул пальцами. Словно повинуясь сигналу, веревка тут же спала с тела девушки. Ошеломленно дернувшись, Ли Цянь вновь постаралась успокоиться, подняла голову и смерила Джао Юньланя внимательным взглядом. Она потерла след от веревки на запястье, слегка отодвинулась назад на стуле и выпалила. «Если убийцу уже поймали, чего вы еще от меня хотите? Я рассказала все, что знала. Который сейчас час? Я хочу уйти домой». Лин Цзин стукнул по столу рукой, полностью войдя в роль плохого полицейского, и заорал. «Прекрати болтать чепуху! Ты что тут, виновного выгородить пытаешься? Какие у тебя мотивы? Что тебя связывает с убийцей?» Ли Цянь в испуге отпрянула от его ужасающего тона. Лин Цзин незаметно подал знак, и Джао Юньлань тут же включился в игру, положив руки на его плечи и легонько отодвигая от девушки. Затем он мягким голосом спросил. 31 августа в 22:20 ты встретила жертву, Лу Жомэй, возле университетских ворот. Ты видела то, что преследовало ее. Мы это уже подтвердили. Дело закрыто, но у меня есть несколько вопросов именно к тебе. К примеру, как давно ты видишь подобные вещи? Все началось после того, как ты нашла дома солнечные часы с выгравированным на них кругом сансары. Ли Цянь бросила быстрый взгляд на Лин Цзина, после чего, как умный человек, опустила глаза, нервно кусая губы, и тут же едва заметно кивнула головой. Джао Юньлань спокойно постучал пальцем по столу. По слухам, эти солнечные часы сделаны из камня трех существований. Их задняя стенка выложена чешуей черных рыб из реки Забвения. Они способны воскрешать из мертвых или удержать умирающего человека. Тем не менее, в обмен на это, живой человек отдает половину своей жизни, самолично приближая себя к загробному миру. С этого момента грани инь и ян, миров живых и мертвых, в глазах этого человека совмещаются, даруя возможность видеть призраков, правильно? Плечи Ли Цянь слегка дрогнули. Она молча уставилась на палец Джао Юньланя и лишь кивнула в подтверждение. Джао Юньлань откинулся на спинку стула. «Ты хороший, почтительный ребенок». Мужчина прищурил глаза, отчего его взгляд в сочетании с густыми ресницами и глубокими глазными впадинами казался чуть затуманенным. Затем, словно сетуя, он продолжил говорить. «Бесчисленное количество людей заявляют, дома почитать родителей, а вне дома всех старших. Но вот появись перед ними солнечные часы, дарующие возможность перерождения». «Сколько из молодых парней и девушек реально согласятся обменять свою жизнь?» Рассекатель душ, перебивая его, сказал. «Часы бессмертия являются одной из четырех святынь преисподней. Их энергия способна нарушить порядок инь и ян. Смертным не следует использовать их». Как и все вокруг, Ли Цянь не осмеливалась поднять глаза на рассекателя душ. Услышав его слова, она добела сжала пальцы рук вместе и, с трудом выдавливая слова, сказала: «Я не знала, что они такое. Я просто слышала, что эта старая вещь имеет чудодейственную силу. Тогда у нее случился удар, я была в шоке, никто ничего не заметил, а когда ее нашли, было уже поздно что-то делать, и когда я ее увидела, она уже... Бабушка не просто жила со мной, моим родителям я была не нужна, она вырастила меня, и мы были друг для друга опорой». Опоры друг для друга, понимаете? Я даже плакать не могла, я просто не могла поверить, что ее больше нет. Как она могла взять и умереть? Почему люди должны умирать?» «И тогда ты нашла часы бессмертия», — сказал Джао Юньлань. «Я тоже думала, что это безумие верить в такие вещи, но они вдруг откликнулись». Быстро бросив на него взгляд и вновь опустив глаза, пробормотала Ли Цянь. «Чего мне было бояться? Я еще молодая. Кто знает, может, я проживу до 100 лет. Даже если я отдам ей 50 из них, я все еще смогу дожить до пенсии. У меня все еще столько осталось. Почему я не могу поделиться с ней? Если смертным нельзя касаться вещей из преисподней, тогда почему они оказались тут? Почему они откликнулись на мое желание?»